А то они предварительные, и что после сева следует жатва, и что, наконец, мадам отныне обслуживается на дому, если ты понимаешь, что я хочу сказать, и что в связи с этим ты должна была бы, подобно всем нам, стонущим под ее железной пятой, считать себя совершенно счастливой, ибо, как ты, конечно же, заметила, это не только награждает мадам красноречивыми кругами под глазами, но и одаряет ее замечательным благодушием, которым нам было бы грешно не воспользоваться. Сказав это, она прижимается ко мне и целует в засос, будто хочет убедить меня, что совершенно не ревнует. Наконец-то я его начал, мой роман, мой собственный роман, который я подпишу своим именем. Я нашел сюжет. Я долго искал его, приходил в отчаянии, ночи не спал, и вдруг понял, что он всегда был здесь, под рукой. Он с нетерпением ждал, когда мой взгляд упадет на него. Какой я был дурак! Ломал себе голову в поисках прошлогоднего снега, в то время как... Это будет история мужчины, одержимого женщинами, женщиной мужчины, для которого не существует ничего в мире дороже взгляда женщины, говорящего тебе «да». Моя история, в общем, я изменю имена, это само собой разумеется. Я немного перетасую факты, ввиду напряжения и перипетий. И больше ничего, ничего выдуманного, иначе это будет чувствоваться. Тон изменится, только голая правда. Но тогда это не будет романом, это будет роман, потому что я назову его роман, а главное стиль, очень амбициозно. У меня грандиозные планы. Ничего от детектива, от приключенческого романа, никаких сексуальных штучек. Наконец, ничего от так называемой эротики. Когда речь идет о сексе, он вылезает на первый план. Ну, тогда психологический. Ух, самоанализ. Я в любом случае стиль главное, полная противоположность тому, что я делаю для Сучевора. Я хочу писать для себя. Я хочу себе нравиться. Я хочу соблазнять самого себя. Я хочу плакать от радости, читая самого себя. Я преодолел парализующий страх первой фразы. Теперь моя рука бежит по бумаге. Я зачеркиваю, я возвращаюсь назад, я ликую. Я живу на все 100 в час. На скорую руку стряпаю халтуру для Сучевора, ем наспех, что попало, отнимаю время у сна. Я не рассказал об этом никому. Только одна Лизон поняла, что я работаю над чем-то важным. Она часто заставала меня полностью погруженным в работу. Но она почувствовала, что я хотел сохранить все тайне и не задавал никаких вопросов. Лизон — это человек. Половина четвертого. А вот уже более 7 часов я не поднимаю головы. Приклеившись к стулу, прижавшись грудью к столу, сгорбившись, как верблюд. Ничего удивительного, что я почти в голодном обмороке. Именно голод вырвал меня из параллельного мира. И внезапно, очнувшись в реальном мире, я словно оказался осажденным свирепыми фуриями. Глаза у меня горят, голова раскалывается от мигрени. Орды муравьев-каннибалов пожирают бедра и ноги. Мое тело мстит за то, что о нем так надолго забыли.